Глава 88. Когда в половине четвертого Дуглас Лейтон вошел в больничную палату Джейн Клаузен, он застал ее сидящей в кресле. На ней был мягкий голубой кашемировый халат, на коленях лежал плед. «Дуглас», — проговорила она устало, — «вы принесли мне обещанный сюрприз. Я весь день ломаю голову. Что бы это могло быть?» «Закройте глаза, миссис Клаузен». Раздражение явно сквозило в ее натянутой улыбке, но тем не менее она повиновалась, хотя и пробормотала. «Я же немалый ребенок все-таки». Он как раз собирался поцеловать ее в лоб, но при этих словах отпрянул. «Чуть маху не дал», — подумал он про себя. «Не будь дураком, держись в рамках». «Надеюсь, вам понравится», — сказал он, поворачивая раму таким образом, чтобы ей было видно, что это эскиз сиротского приюта с именем Регины на вывеске. Джейн Клаузен открыла глаза и принялась внимательно рассматривать картину. Лишь одна слеза, блеснувшая в уголке левого глаза, выдавала ее состояние. «Как это чудесно!» — вздохнула она. «Не могу себе представить более достойного посвящения Регине. И когда же вы успели все это проделать? Назвать приют ее именем у меня за спиной?» «Администрация приюта умоляла нас позволить им назвать детский дом в ее честь. Об этом будет объявлено на инаугурации нового крыла на будущей неделе. Я сам туда поеду. Мы хотели подождать и показать вам этот эскиз вместе с фотографиями с церемонии открытия. Но я подумал и решил, что вас приободрит, если вы увидите эскиз прямо сейчас». «Вы хотите сказать, что до инаугурации я могу и не дожить?» — деловито осведомилась Джейн Клаузен. «И в мыслях не держал, миссис Клаузен. Не надо смотреть на меня таким виноватым взглядом, Дак. Мы оба знаем, что я умираю, и я в самом деле счастлива это видеть». Она с грустью улыбнулась. «А знаете, что еще служит мне утешением?» Он знал, что это риторический вопрос, и затаил дыхание в надежде, что она заговорит о его чуткости и преданности фонду. «Деньги, которые унаследовала бы Регина, пойдут на помощь другим людям. Как будто она живет в тех людях, чья жизнь стала лучше благодаря ей. Уверяю вас, миссис Клаузен, каждый цент, потраченный нами от имени Регины, пойдет на добрые дела. Я в этом не сомневаюсь». Она помолчала, взглянула на Дугласа Лейтона, напряженно застывшего на вытяжку рядом с ней. «Дуглас, мне очень жаль, но Хьюберт становится совсем рассеянным. Боюсь, мне понадобится независимая оценка ситуации». Лейтон ждал. Именно это он и жаждал услышать. За этим и пришел. Послышался легкий стук в дверь, и в комнату заглянула Сьюзен Чандлер. «О, миссис Клаузен, я не знала, что у вас посетитель. Я подожду в приемной, пока вы не закончите разговор». «Ни в коем случае. Входите, Сьюзен. Вы помните Дугласа Лейтона? Вы познакомились в прошлый понедельник у вас в кабинете». Сьюзен подумала обо всем, что Крис Райан рассказал ей о Лейтоне. «Да, я помню», — холодно кивнула она. «Как поживаете, мистер Лейтон?» «Очень хорошо, доктор Чандлер». «Она что-то знает», — встревожился Лейтон. «Придется тут задержаться. Она не посмеет ничего сказать в моем присутствии». Он улыбнулся Сьюзен. «Я должен перед вами извиниться», — сказал он. «В тот раз я выбежал из вашего кабинета как на пожар, но все дело в том, что пожилая клиентка должна была приехать на встречу со мной из Коннектикута, а я перепутал время и не смог ее предупредить». «Да чего же он ловок?» — подумала Сьюзен, усаживаясь на стул, который он услужливо ей подставил. Она надеялась, что он уйдет, но он подтянул еще один стул, явно давая понять, что намерен продолжить свой визит. «Дуглас, я вас больше не задерживаю», — сказала ему Джейн Клаузен. «Мне нужно кое о чем переговорить со Сьюзен. А потом, боюсь, мне потребуется отдых». «Да-да, конечно». Он вскочил на ноги, всем своим видом изображая заботу и участие. «Шикарный тип, лет под 40», — вспомнила Сьюзен слова Нета Смолла. Так он описал мужчину, который стоял у витрины его магазина в тот день, когда был убит Абдул Парки. Но такое описание подходило десяткам мужчин. Сьюзен напомнила себе, что не стоит спешить с выводами. Если он запутался в объяснениях по поводу разговора с Региной Клаузен, это еще не значит, что он ее убил. Снова раздался стук в дверь. В палату заглянула медсестра. «Миссис Клаузен, через минуту доктор придет вас осмотреть». «О, Боже, Сьюзен, извините меня ради всего святого. Кажется, я напрасно вытащила вас сюда. Вы позвоните мне завтра утром?» «Конечно». «Помните, я вам говорила, что Даг сделал мне сюрприз? Вы должны его увидеть». Она указала на эскиз в рамке. «Это сиротский приют в Гватемале. На будущей неделе его назовут именем Регины». Сьюзен пристально изучила скетч. «Прекрасно!» — искренне восхитилась она. «Насколько мне известно, во многих странах существует острая нехватка подобных учреждений, особенно в Центральной Америке». «Совершенно верно», — подтвердил Лейтон. «Семейный фонд Клаузенов помогает их строить». Поднимаясь со стула, Сьюзен заметила фотографию в ярко-голубой картонной рамке на тумбочке у кровати. Рамка была точно такая же, как и та, обрезки которой она нашла в мусорной корзинке в домашнем кабинете Кэролин Уэллс. Она подошла к тумбочке и взяла фотографию. Как она и ожидала, на рамке был оттиснут логотип компании Ocean Cruise Pictures. Сьюзен перевела взгляд на миссис Клаузен. «Можно?» «Конечно. Полагаю, это последняя фотография Регины. Сразу было видно, что женщина на фотографии — дочь Джейн Клаузен. Те же глаза, тот же прямой нос. Даже волосы над лбом точно так же образовывали вдовий мысок. Регина сфотографировалась рядом с капитаном Габриэля. «Обязательное круизное фото», — подумала Сьюзен, — «но очень хорошее». Готовясь к разговору о Регине Клаузен в своей радиопрограмме, она провела исследование и просмотрела множество фотографий в газетных вырезках, но этот снимок оказался самым выигрышным. «Регина была очень привлекательной женщиной, миссис Клаузен», — заметила она. «Да, это правда. По дате на фотографии я знаю, что снимок был сделан за 2 дня до ее исчезновения», — сказала Джейн Клаузен. «Она выглядит здесь такой счастливой. Меня это и утешает, и мучает. Я все время спрашиваю себя, чем вызвана ее счастливая улыбка? Не связана ли она с человеком, ответственным за ее исчезновение? Старайтесь не думать об этом так», — посоветовал Дуглас Лейтон. «Извините, мне придется вас прервать». В дверях стоял врач, явно ожидавший их ухода. Сьюзен больше не могла ждать, пока уйдет Лейтон. «Миссис Клаузен», — торопливо проговорила она, — «вы не помните, среди вещей, найденных в каюте Регины, был список пассажиров круизного рейса?» «Я точно помню, что видела его в конверте вместе с другими бумагами с корабля. А что?» «Если вы позволите, мне бы очень хотелось одолжить его на несколько дней. Можно забрать его завтра?» «Нет, если это важно, вам лучше бы забрать его сейчас. Я настояла, чтобы Вера взяла отпуск на несколько дней и съездила навестить дочь. Она уедет завтра утром, очень рано». «Я буду только рада забрать его сейчас, если вы не возражаете», — сказала Сьюзен. «Ничуть не возражаю». «Простите, что приходится вас задерживать, доктор Марки», — извинилась Джейн Клаузен. «Дуглас, подайте мою сумку, пожалуйста. Она в ящике стола». Она взяла из сумки бумажник, извлекла визитную карточку и, набросав на обратной стороне несколько слов, протянула ее Сьюзен. «Я знаю, что Вера еще там, и позвоню ей, предупрежу о вашем приходе, но возьмите на всякий случай эту карточку, на ней мой адрес. Мы поговорим завтра». Дуглас Лейтон покинул палату следом за Сьюзен. Они вместе спустились в лифте и вышли на улицу. «Я вас с удовольствием провожу», — предложил он. «Вера меня прекрасно знает». «Нет, спасибо. Я сама справлюсь. А вот и такси». Как обычно, на дороге были пробки, и Сьюзен добралась до Бикмен Плейс только к 5 часам. Зная, что ей придется, сломя голову, лететь домой, чтобы подготовиться к вечеру, она попыталась уговорить таксиста ее подождать, но успеха не добилась. Хорошо, что Джейн Клаузен позвонила экономке. «Все вещи Регины находятся здесь», — объяснила преданная домоправительница, провожая Сьюзен в гостевую комнату. «Мебель вывезена из ее квартиры. Миссис Клаузен иногда сидит здесь одна. У меня сердце разрывается, глядя на нее». «Какая красивая комната!» — подумала Сьюзен. «Элегантная, но в то же время уютная и гостеприимная. Обстановка многое может рассказать о людях, которые ее выбирают». Вера открыла верхний ящик антикварного письменного стола и вытащила конверт 8,5 на 14 дюймов. Все бумаги, найденные в каюте Регины, находятся здесь. Содержимое конверта практически ничем не отличалось от того, что привезла из своего круиза Кэролин Уэллс. В добавление к списку пассажиров там было с полдюжины ежедневных информационных бюллетеней, содержащих сведения о ближайших портах причала, и коллекция почтовых открыток, явно приобретенных в этих портах. Вероятно, Регина купила их на память о местах, которые посетила, — подумала Сьюзен. Убрав список пассажиров в сумку, она решила на скорую руку просмотреть открытки и бюллетени. Ее внимание привлекла открытка с острова Бали, на которой была изображена открытая площадка ресторана. Один из столиков с видом на океан был аккуратно обведен кружком. «Может быть, она за ним ужинала?» — задумалась Сьюзен. «И даже если так, почему это стало для нее настолько важно?» Она перебрала бюллетени и выбрала тот, что рассказывал об острове Бали. «Я возьму эту открытку и этот бюллетень», — предупредила она Веру. «Миссис Клаузен не станет возражать, я уверена. Я увижу ее завтра и скажу, что они у меня». Было уже 6:20, когда ей удалось поймать такси, а дверь в свою квартиру она открыла только 6:50. «Всего 40 минут на подготовку к важному свиданию», — подумала Сьюзен, — «а я еще даже не решила, что надеть».